По полу были разбросаны игрушечные ножки и ручки. Из маленьких заводных зверьков торчали пружины, словно металлические внутренности. Краска была сцарапана чем-то острым. Эта жуткая картина поражала воображение, и мысли мои терялись, когда я останавливался над очередным разбитым вдребезги маленьким чудом. Я был исполнен какого-то суеверного страха, потому что некоторые из этих вещиц были невыразимо прекрасны, а их расколошматили в приступе безумной ярости. Именно здесь, в старике, впервые проявилось что-то человеческое. В глазах у него стояли слезы. «Вы можете это отремонтировать?» — спросил он, и его тяжелая трость очертила комнату. Демонстрировать неуверенность было нельзя. «Не знаю, смогу ли я отремонтировать все», — сказал я. «Но если это кто и может сделать, то только я. Правда, если меня не будут подгонять». Это ему понравилось. Он даже улыбнулся, и улыбка выглядела достаточно естественно. «Тогда приступайте немедленно», — сказал он. «И никто ни разу не спросит у вас, как идут дела. Но вы иногда будете об этом сообщать, да?» И он снова улыбнулся своей обаятельной улыбкой. Так началась моя жизнь в Зоргенфрейе. Странная это была жизнь. И я так никогда и не привык к заведенным в доме порядкам. Там было много слуг, большинство уже в годах, иначе их призвали бы на работу для нужд армии. Было и два секретаря, оба болезненные молодые люди, и старый директор. Так все Иеремию Негели и называли. Нагружал их поручениями, потому что у него всегда находилась для них работа, а может, он ее просто придумывал. Был там еще один любопытный экземпляр, тоже негодный к армейской службе. В его обязанности входило играть во время завтрака на органе, а по вечерам на пианино, если старику приспичит после обеда послушать музыку. Он был великолепный музыкант, но, вероятно, у него начисто отсутствовали амбиции, а, может быть, он был слишком болен, чтобы думать об этом. Каждое утро своей жизни, пока директор поглощал плотный завтрак, эта личность сидела за органом и наигрывала хоралы Баха. Старик называл их своими молитвами и каждый день выслушивал по три хорала. Слушая Баха, он поглощал ветчину со специями и сыр, плюс в огромных количествах булочки и горячие хлебцы. Покончив с этим, он вставал и плелся в свой кабинет. С этого момента и до вечера музыкант сидел в комнате секретарей и читал или смотрел из окна и тихонько кашлял, пока для него не наступало время облачиться в парадное одеяние и отобедать в компании с директором, который тогда и решал, хочет ли он слушать вечером Шопена. Мы все обедали вместе с директором и чопорной дамой, экономкой, а в середине дня ели в другой комнате. Именно экономка и сказала мне, что я должен обзавестись обеденным костюмом, и отправила меня за покупкой в Санкт-Гален. С продуктами в Швейцарии случались перебои, и это, конечно, отражалось на директорском меню, но, тем не менее, ели мы на удивление хорошо. Директор держал слово. Он ни разу не поторопил меня. Время от времени я приходил к нему, чтобы сообщить о том, что мне нужно, поскольку мне требовался специально состаренный металл, ни в коем случае не свежевыплавленный. И раздобыть его можно было лишь благодаря влиянию директора, простиравшемуся на многочисленные фабрики того комплекса, номинальным властителем и несомненным финансовым главой, которого он был. Кроме того, мне нужны были кое-какие довольно редкие металлы для восстановления покрытия. А поскольку я намеревался использовать темперу на желтковой основе, мне требовалось сколько-то яиц, достать которые в военное время было не так-то просто, даже в Швейцарии. До этого мне не приходилось иметь дело с промышленниками, и меня смущало его требование представлять ему точные цифры. Когда он спросил, сколько пружинной стали какой-то ширины и удельного веса мне понадобится, я, не задумываясь, ответил: «Ну, целую катушку, да побольше». Он, услышав такие слова, пришел в ярость. Правда, увидев, как я работаю с этой сталью, он понял, что я знаю свое дело, и успокоился. Может быть, он даже признал, что в работе, которую он мне поручил, точности в привычных ему представлениях не существует. Работа мне предстояла сумасшедшая. С самого первого дня я взялся за дело методически. Начал со сбора разбросанных по полу деталей и их сортировки, насколько уж они поддавались опознанию, и раскладывал их по отдельным коробочкам. На это ушло 10 дней, и когда я закончил, оказалось, что из 150 игрушек, лежавших прежде на полках, все, кроме 21, худо-бедно могли быть возвращены к жизни. Все остальное выглядело так, словно тут потерпел катастрофу самолет. Ножки, головки, ручки, части механизмов и неузнаваемый хлам лежали бессмысленной грудой. Я, по мере сил, разобрал и ее. Странное это было занятие в самые тяжелые военные годы. Что касалось работы и особенностей моего воображения, то я пребывал в XIX веке. Ни одна из игрушек не была сделана раньше 1790 года, а большинство из них относилось к 1830-1840 годам и отражало взгляд на жизнь и воображение, свойственные тому времени, взгляд и воображение людей, французов, русских, поляков, немцев, которые любили заводные игрушки и имели средства, чтобы покупать их для себя или своих детей.